Глава 10. Веселый смех раздавался на весь ресторан. Рина заливалась хохотом в ответ на какую-то шутку Юли. Она уже и сама не помнила, на какую. Да это и не важно. Рина не переоделась и сидела мокрая с ног до головы, то ли от снега, то ли от пота. Щеки горели огнем, а пальцы на ногах до сих пор коченели в ботинках, промерзшие насквозь, но она хохотала и ни о чем не переживала. За столом чуть поодаль сидели Лариса и Елизавета, где-то потерявшие Наталью, и смотрели на них. Одна с удивленным интересом, другая — с нескрываемой неприязнью. Нетрудно было догадаться, кто какую позицию занял. Рина пару раз оглянулась на них, помахав дружелюбно Ларисе, но тут же забыла об их присутствии, увлекшись разговором с новыми приятелями. «И потом Тортила как крутанула руль!» — со смехом рассказывала о своих впечатлениях Юля. «Я еще никогда так не кувыркалась!» «Снег и в носу, и в ушах!» Во время поездки в долину, которую Рина наверняка не забудет еще долго, ребята дали ей новое прозвище, припомнив Рину Зеленую, которая играла говорящую черепаху в старой сказке про Буратино. Они решили, что Тортила подходит Рине больше, чем ее собственное имя, и остаток дня звали ее именно так. А Рина и не была против. По правде, даже приятно, что ее так быстро приняли в компанию людей, которых она знала всего пару дней. Давно не получалось вот так отрываться и ни о чем не думать. Она так и не решилась встать на лыжи, но с успехом компенсировала это, взрывая сугробы на снегоходе. Это был ее первый опыт вождения. Но какой? «Да, классно покатались», — удовлетворенно выдохнул Женя. Его довольные глаза уже закрывались от усталости. «Можно завтра повторить». Даша, энергично жуя свой ужин, помотала головой. «Мы с Юлькой завтра договорились об экскурсии на Голубые озера и в Моральник. Хочу купить что-нибудь с кровушкой». Она скорчила шутливо-злобную гримасу. «Если ты не с нами, то развлекайся сам или черепашку возьми». Женя выдал протяжное «блин» и заметно расстроился, но затем взглянул на Рину и приободрился. «Ну ладно, с вами мне все равно неинтересно будет. Я уже и озера, и моралов видал. Лучше потом на манжерок сгоняем. А Ринка сегодня показала себя клевым водителем, так что мы и без вас справимся». Он показал Даше язык, на что та ответила тем же. На самом деле Рина тоже хотела попроситься с девочками на экскурсию, но, видя, как расстроился Женя, она решила не разочаровывать его еще больше. У нее оставалось достаточно времени на прохождение программы Крайста, так что она успеет повидать алтайские достопримечательности, а завтра они с Женей вдвоем проведут время на природе. Тоже неплохо. Он был ей симпатичен и как человек, и как парень. Вот только ему явно нравилась Даша, и, похоже, взаимно. «Ой, ребят!» — зевнула Юля, поглядывая на часы. «Скоро 9. Давайте расходиться. Я еще хочу в душ успеть, пока спазона работает». Рина абсолютно не торопилась, и ей не хотелось расставаться. Но она прекрасно понимала, что у нее, в отличие от ребят, с гигиеной никаких проблем не будет. Все есть в номере. А вот им приходится выкручиваться, так как домик в ванной не оборудован. И она отпустила их с легким сердцем, оставив для себя на вечер много приятных воспоминаний. Уже вернувшись в номер, она вспомнила, что оставила куртку в ресторане, и вышла, чтобы спуститься за ней, пока заведение еще работает. Подойдя к лестнице, она вздрогнула, неожиданно став свидетельницей звонкой пощечины, которую Наталья со слезами на глазах залепила богатому любовнику. Рина в шоке замерла, не зная, стоит ли ей продолжать путь, как ни в чем не бывало, или нужно развернуться и уйти к себе в номер, где дождаться, пока путь не станет свободным. Вместо того, чтобы выбрать один из вариантов, она продолжала стоять. «Ты идиот, если думаешь, что это тебе поможет», — шипела Наталья, ни на что вокруг не обращая внимания, пока Сергей потирал покрасневшую щеку и озирался по сторонам. «Надо жить дальше, не оглядываясь, понимаешь?» Сергей ответил Наталье предельно спокойно, хотя Рина кожей чувствовала, что он в ярости и точно недоволен тем, что кто-то стал свидетелем этого разговора. «Наташа, успокойся», — сказал он. «Идем поговорим нормально, наедине». Но Наталья яростно замотала головой, что, по мнению Рины, было на нее совершенно не похоже. Из всей группы она оказалась наиболее отстраненной и уравновешенной. Но, похоже, у каждого есть своя точка кипения. «Ты наступаешь на старые грабли», — продолжала она. «Ты вообще собирался на мне жениться? Или пригласил сюда просто так поиздеваться?» Сергей взял ее за руку, но она вырвалась. «Я не женюсь на женщине, которая закатывает мне прилюдные истерики. Еще раз говорю, пойдем». Наталья посмотрела на него с ненавистью, бросила быстрый взгляд на замершую Ирину и, крутанувшись на каблуках, зашагала на первый этаж. Сергей постоял с минуту, устало потирая виски, и, развернувшись, пошел на второй, бросив Рине формальное приветствие. Спустившись вниз, Ирина не застала администратора на месте и поняла, что она снова единственный свидетель любовной тайны Лесового и Натальи. И этот факт ее совершенно не интриговал, потому что это походило на манию. Словно она следит за парочкой и в самые пикантные моменты оказывается поблизости. Ведь это происходит уже второй раз. Но они не скрывались, ни тогда, ни сейчас. И, похоже, Наталья была даже рада свидетелю. Но Рину это не успокоило. Она быстро метнулась за своей курткой в опустевший ресторан, где уже приглушили свет, вернулась наверх и скрылась в своем номере. 5 июля. «Ты такой чувственный», — нежно сказала она, проводя пальцами по его бедру и ощущая мелкую дрожь во всем теле. «Мне было хорошо». Он улыбнулся, то ли самоуверенно, то ли слишком доверчиво. «Глупый кролик». «Это приятно слышать», — сказал он, нагибаясь к ней, чтобы снова поцеловать. Она ему это позволила. «Как скоро мы повторим? Прямо сейчас?» Он игриво закусил ее губу, руки жадно гуляли по ее обнаженному телу. Вероника изогнулась, засмеявшись, но остановила его. У них мало времени, к тому же она уже наигралась. Но он ей понравился, и она непременно хотела еще. Просто не сейчас. Нужно привести мысли в порядок, потому что раньше она не изменяла мужу и никогда не думала, что сделает это с одним из постояльцев. «Потерпи немного, кролик, и я сама тебя позову, хорошо? Надо дождаться, пока охотники снова рванут в долину». Она провела ладонью по его лицу, запоминая его черты, чтобы вспомнить их перед сном. Он поцеловал ее ладонь. «Буду ждать с нетерпением». Встав с кровати, она поискала взглядом на полу свою одежду. «Все разбросали. С тобой весело».